Новая мода, значит? А я так думаю, что не надо пренебрегать и нашей молодежью. Кричат, что они коммунисты. А, по-моему, надо щадить их и дорожить ими. Я читаю теперь все. Все газеты, коммуны, естественные науки. Все получаю, потому что надо же, наконец, знать, где живешь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии. Я сделала вывод и приняла за правило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю. Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общество, благотворным влиянием и именно лаской можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек. Впрочем, я рада, что узнала от вас о Степане Трофимовиче. Вы подаете мне мысль. Он может быть полезен на нашем литературном чтении. Я, знаете, устраиваю целый день увеселений по подписке в пользу бедных гувернанток из нашей губернии. Они рассеяны по России, их насчитывают до 6 из одного нашего уезда. Кроме того, 2 телеграфистки, 2 учатся в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен, Варвара Петровна. Из этого делают теперь университетский вопрос. И даже было заседание Государственного совета. В нашей странной России можно делать все, что угодно. А потому, опять-таки, лишь одной лаской и непосредственным теплым участием всего общества мы могли бы направить это великое общее дело на истинный путь. О, Боже, много ли у нас светлых личностей? Конечно, есть, но они рассеяны. Сомкнемтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня будет сначала литературное утро, потом легкий завтрак, потом перерыв и в тот же день вечером бал. Мы хотели начать вечер живыми картинами, но, кажется, много издержек, и потому для публики будет 1 или 2 кадрили в масках и характерных костюмах, изображающих известные литературные направления. Эту шутливую мысль предложил Кармазинов. Он многой мне помогает. Знаете, он прочтет у нас свою последнюю вещь, еще никому неизвестную. Он бросает перо и более писать не будет. Эта последняя статья есть его прощание с публикой. Прелестная вещица под названием «Мерси». Название французское, но он находит это шутливее и даже тоньше. Я тоже. Даже я и присоветовала. Я думаю, Степан Трофимович мог бы тоже прочесть, если покороче, и не так, чтоб очень ученая. Кажется, Петр Степанович и еще кто-то что-то такое прочтут. Петр Степанович к вам забежит и сообщит программу. Или лучше позвольте мне самой завести к вам. А вы позвольте и мне подписаться на вашем листе. Я передам Степану Трофимовичу и сама буду просить его.